Свисток. Слава и Павлик нашли во дворе самый что ни на есть настоящий милицейский свисток, округлый, с блестящими боками. Откуда он взялся и кто его владелец, ребята не знали и решили оставить свисток себе. Хотя бы потому, что с этим сокровищем можно было столько забавных игр придумать, сколько без него не могло и присниться. Так как ребята были, в общем-то, друзьями, то и свисток они решили будет у них общий, то есть опять ничейный. И пошла забава. Бегает по двору мелкота, а Славик и Павлик по очереди свистят, мол, соблюдай порядок, не шуми. Едет по дорожке дома на велосипедах ребята постарше, а Славик и Павлик и тут не унимаются. Подрядились регулировать движение. Только после этого ребята стали еще больше друг на друга наезжать, кричать и ссориться. Ведь Славик и его друг на самом деле были не настоящие постовые и не знали, что прежде чем регулировать, надо выучить правила дорожного движения. На крик детей из дома стали выходить взрослые. Дети испугались, что их накажут, и бросились в рассыпную. Остановились наши горе-постовые, только забежав за ближайшие деревья. Одышавшись, Славик сказал Павлику: «А ну их! Идем лучше на настоящую дорогу, ведь регулировать мы с тобой уже, ну, научились. Я сам слышал, как папа говорил, что на большой дороге с движением всегда плохо. Есть даже какие-то пробки, которые, ну, очень мешают постовым милиционерам регулировать движение». Павлик вспомнил, что и у него когда-то в ушах были пробки, и подумал, что милиционерам, должно быть, приходится несладко, ведь если им закладывать уши шумом уличного движения, а вдруг у него опять заложат уши, и они будут болеть, как в прошлый раз. Нет уж, дудки. Но на всякий случай, чтоб Славик не подумал, что он испугался, Павлик сказал: «Я бы пошел, но мама запретила уходить со двора». И вот чудак, забыл, что за нашим домом недавно построили гаражи, и там теперь тоже ездят машины. Вот тебе дорога не хуже настоящей. Я дома никуда идти не надо. Павлик подумал немного и согласился. Гаражей было много. Все они приземистые, выкрашенные хозяевами во все цвета радуги. На некоторые из них уже даже успели появиться надписи. Они гласили, что Миша плюс Витя равно дурак в квадрате, здесь бит Петя. Дальше в списке надписей на гаражах шли математические примеры, а также какие-то неразборчивые каракули малышей детсадовского возраста. И именно к этим гаражам и направились друзья. Людей в этот выходной день у гаражей было много. Некоторые отъезжали, другие, наоборот, подъезжали, ставили машины над смотровыми ямами. Третьи же просто дремали на солнышке. «Давай станем здесь, за углом дома», — предложил Слава. «Тут нас никто не увидит, а значит и не подумает, что мы с тобой не настоящие милиционеры». Павлик согласился и первым выдал из свистка длинную переливчатую трель. Эффект от свистка был самым непредсказуемым. Две машины остановились, как вкопанные. Шоферы вышли из машины и, оглядываясь по сторонам, чесали в недоумении затылки. Однако виновник этого досадного происшествия был незрим, и водителям ничего не оставалось другого, как просто продолжить путь. А ребята были в восторге. Такая забава была куда интереснее просто регулирования движения. Издавая по очереди свистки, Слава и Павлик с интересом наблюдали за реакцией водителей автомашин, которые просто столбенели от выходок неизвестных хулиганов. Но этого ребятам было мало. Павлику в голову пришла великолепная идея позвать других ребят посмотреть на новую игру. «Вот увидишь, как они нам позавидуют», — добавил он. «Теперь-то уж точно захотят с нами поиграть, даже проситься будут». Сказано, сделано. Позвали и других ребят, только не все пошли. Приготовились, подождали, пока на дороге появится сразу несколько машин. Славик, что из силы, дунул свисток. И тут случилось еще более невероятное. Как по сигналу из гаражей выбежали стаи собаки и с диким лаем кинулись в сторону ребят. С криками и воплями бежали мальчишки в разные стороны, забыв про всякое развлечение. Кто на дерево залез, кто сиганул на забор, а остальные попрятались в парадных дома. Но больше всего досталось от собак Славику и Павлику, которые, так получилось, оказались позади. Вечером того же дня, когда Павлик садился ужинать, его мама уже оканчивала штопку порванных собакой штанов, пришел с работы папа Павлика. «Вы представляете, — сказал он, — сегодня мне рассказал сосед, что в нашем районе объявилась целая банда хулиганов. Стали баловаться со свистком у гаражей, чуть было не спровоцировали аварию. Шофера, конечно же, догадались, что к чему, и спустили на хулиганов собак. Что тебе получили по заслугам?» «А ты где порвал штаны?» «Да, там», — махнул рукой в неопределенную сторону Павлик и соврал. «За гвоздь зацепился». А сам подумал: «Хорошо, что когда мы бежали от собак, потеряли этот злополучный свисток. Из-за него были одни неприятности. Не буду больше слушать Славку. Пусть сам хулиганит, если хочет. Завтра же пойду мириться с ребятами. Просто так, по-хорошему». Примерно то же самое думал в этот вечер и Славка.